Глава 5. До свадьбы оставалось всего 2 дня. Дом был наполнен шумом и суетой. Женщины готовили подарки, обсуждали последние детали, проверяли украшения. Гости и родственники постоянно звонили, уточняя, все ли готово к торжеству. Я чувствовал, что мне не хватает воздуха в собственном доме, и все чаще выходил во двор, чтобы просто постоять в тишине. Последние несколько дней я пытался связаться с Ильей. Я раздобыл ее номер, звонил, писал сообщения, но она или сбрасывала звонки, или отвечала коротко, сухо, избегая любого диалога. Меня это одновременно злило и будоражило. Я не привык, чтобы женщины со мной так обращались. Обычно они сами искали моего внимания, а Алия вела себя так, словно я был ей не нужен, словно это я навязываюсь, и она делает одолжение, вообще замечая меня. Этим утром я снова пытался до нее дозвониться, но телефон молчал. Я с трудом сдержал раздражение, положил телефон в карман и решил отвлечься. Необходимо было проконтролировать несколько вопросов по организации торжества, и я решил съездить в город. Но когда я выехал, то почувствовал, что меня тянет совсем в другое место. Я даже не понял, как свернул с основной дороги и поехал в сторону старого парка. Это место всегда было особенным, тихим, спокойным, словно спрятанным от чужих глаз. Я часто приезжал сюда, когда нужно было подумать, принять важное решение. Остановив машину возле небольшой аллеи, я вышел и направился к фонтану. Вокруг было пусто, и только где-то вдалеке слышался детский смех. Я глубоко вдохнул свежий воздух и замер, увидев знакомый силуэт. Малия стояла у небольшого киоска, держа в руках бутылку воды. Она выглядела уставшей, будто шла долгое время под палящим солнцем. Что-то внутри меня напряглось от неожиданной встречи. Я подошел ближе, и она повернулась на звук моих шагов. Ее лицо моментально побледнело. Глаза расширились от удивления. «Ассаламу алейкум, Малия», — произнес я, стараясь говорить спокойно и ровно. «Валейкум, ассалам», — ответила она едва слышно, опуская взгляд. «Ты здесь одна?» «Да, я немного прогулялась». Ее голос был тихим и неуверенным. Я внимательно смотрел на нее. Она нервничала, и это было заметно по ее сжатым пальцам, по взгляду, который она опустила в землю. «Как чувствуешь себя после того случая на дороге?» Она снова подняла на меня взгляд, чуть удивленный. «Спасибо, хорошо. Уже почти зажила». «Это хорошо. Впредь будь осторожнее». Я не мог удержаться от легкой строгости в голосе. Малия кивнула и снова отвернулась. Я чувствовал, что должен уйти, но что-то удерживало меня на месте. Мне хотелось еще немного постоять рядом с ней, ощутить ее спокойствие, тишину, которой так не хватало в последнее время. «Малия, я несколько раз пытался связаться с твоей сестрой», — решил я, наконец, спросить прямо. «Она упорно избегает разговоров со мной. Ты знаешь, почему?» Малия тихо вздохнула и посмотрела мне в глаза. «Она не хочет выходить замуж. Для нее это не ее выбор. Она мечтает совсем о другой жизни». Я почувствовал, как внутри меня вскипает раздражение. Все это было слишком не похоже на мое представление о правильном поведении невесты. И это оправдание, чтобы не отвечать на звонки? Чтобы игнорировать меня? «Я не могу за нее отвечать, Таймур», — тихо сказала Малия, выдержав мой взгляд. «Я только знаю, что ей тяжело, и она хочет сама решать свою судьбу». Я сжал кулаки, пытаясь сдержать нарастающее раздражение. Я привык решать все сам, а здесь будто все выходило из-под контроля. «А ты, Малия?» — резко спросил я. «Ты считаешь, что она права?» Она помолчала, а потом, подняв глаза, ответила очень спокойно и искренне. «Я не считаю ничего. Я не привыкла осуждать других. Но я знаю Алию. Она всегда была такой, свободолюбивой и независимой. Она не станет счастливой, если ее заставить. Ее слова заставили меня задуматься. Неужели я действительно был слишком жесток, слишком требователен? «Я подвезу тебя домой», — произнес я вдруг, даже для себя неожиданно. Малия удивленно вскинула голову. «Нет, не нужно. Я могу сама». «Это не обсуждается», — отрезал я, прерывая ее возражение. «Ты под моей ответственностью, и я не позволю тебе идти пешком после того, что случилось в прошлый раз». Она немного поколебалась, но затем молча согласилась. Всю дорогу мы почти не разговаривали, но я ощущал, как напряжение между нами постепенно растет. Малия была совсем не похожа на сестру. Она была сдержанной, тихой, и при этом в ней чувствовалась скрытая сила, достойное уважение. Когда мы подъехали к ее дому, она тихо поблагодарила меня и быстро вышла из машины, не оборачиваясь. Я смотрел ей вслед, чувствуя странное чувство внутри, смесь уважения и любопытства. Малия была загадкой, которую я не ожидал встретить. И хотя я все еще думал о ее сестре, именно Малия сейчас занимала мои мысли больше, чем хотелось бы признавать. Я стояла у окна, глядя на свадебное платье, которое словно белым облаком повисло на плечиках рядом с кроватью. Оно было нежным, почти воздушным, расшитым тончайшим бисером, который переливался в свете утреннего солнца. Я не могла отвести от него глаз, не понимая, как так вышло, что теперь это платье предназначалось не мне, а моей сестре. Жизнь перевернулась всего за несколько дней, и теперь я с трудом верила в происходящее. Комната была украшена лепестками роз. Фотозона, над которой мы с Ильей провозились почти всю неделю, стояла идеально, готовая принять невесту. Только вот самой невесты нигде не было. Дверь осторожно приоткрылась, и мама, взволнованная и немного бледная, зашла ко мне. «Малия, стилисты уже приехали. Нужно срочно начинать готовиться. Где Алия?» Я повернулась к ней, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Я думала, она у тебя в комнате. Я ее с утра не видела». Лицо матери мгновенно изменилось. В глазах мелькнул страх. «Нет, я была уверена, что она здесь, с тобой». Мы переглянулись, и что-то неприятное сжалось в груди. В этот момент казалось, будто воздух в комнате загустел, стал тяжелее, словно предчувствуя беду. Мама выбежала в коридор, зовя сестру. «Алия, где ты? Ответь, пожалуйста». Ответом была тишина, тревожная и глухая, как никогда прежде. Я присоединилась к поискам. Мы осмотрели весь дом, кухню, гостиную, ванную комнату. Мама поспешила к бабушке наверх, проверила каждую комнату, заглянула в шкафы, как будто Алия могла спрятаться там, шутя. Сердце билось все быстрее. Паника начала охватывать нас всех. «Ее нет», — тихо сказала я, возвращаясь к маме, которая замерла посреди гостиной с телефоном в руках, снова и снова пытаясь дозвониться до Али. «Это невозможно. Она не могла просто исчезнуть», — прошептала мама, сжав губы. «А если могла?» Слова сами вырвались из меня. Я почувствовала, как мама напряглась. «Нет, Малия, она бы не стала». Но мама замолчала, не закончив мысль, словно боялась признать очевидное. В этот момент в дверь постучали резко, настойчиво, будто кто-то принес ужасную новость. Я открыла дверь и увидела соседку, тетю Асму. Ее глаза были огромными от испуга, дыхание сбивчивым. «Алия! Я видела, как она садилась в машину с сумкой. Она, кажется, сбежала».